Я вспомнил первый снег. Я вспомнил первый снег. Салазок, легкий бег. Все было так давно. За прошлым не угнаться. В углу трещала печь. Мерцали тени свеч. Хотелось лечь на дно, чтоб больше не подняться. Я водки много пил. Собрав остатки сил, я в талый снег упал, чтоб с жизнью распрощаться. Я погрузился в сон, и старый почтальон все мимо проходил. Поверь мне, трюк удался. Прошло немало лет. Заботами согрет был труд не в тягость мне. Я счастьем упивался. Забыты дно и сон, и письма почтальон приносит в тишине и просит расписаться. Август 2020 год.